В ответ моряк дважды крикнул «Ура!». Ошейник топа сделан был из тонкой полосы закаленной стали. Достаточно было наточить ее о камень, чтобы получилось острое лезвие, а потом снять шероховатость осколком мелкозернистого песчаника. Такие камни в изобилии встречались на берегу. И 2 часа спустя в колонии уже имелось 2 острых клинка. К ним легко было приделать по прочной рукоятке. Появление первого орудия было встречено ликованием, как большая победа. Да это действительно было победой, и притом одержанной вовремя. Двинулись в путь. Сайрос Смит повел товарищей на западный берег озера, туда, где он вчера заметил много глины, образец которой захватил с собой. Сначала шли вдоль реки Благодарения, потом пересекли плато Кругозора и, пройдя около 5 миль, остановились на поляне в 200 шагах от озера Гранта. Дорогой Герберт нашел дерево, из ветвей которого индейцы в Южной Америке делают луки. Это дерево крехимба принадлежит к семейству пальмовых, но не приносит съедобных плодов. Выбрав длинные и ровные ветви, Пенкроф срезал их, ободрал листья, потом подстрогал ветки на концах так, чтобы посредине они были толще и крепче. Оставалось только найти растение, пригодное для тетивы. Растение это, принадлежащее к семейству мальвовых, к роду гибиска, имеет замечательно прочные волокна, которые по прочности, пожалуй, не уступают сухожилиям животных. Так Пенкроф изготовил довольно основательные луки. Не хватало только стрел. Правда, стрелы нетрудно сделать из твердых и прямых веток без сучков. Но как их снабдить острыми наконечниками? Ведь материал, который мог бы заменить железо, вряд ли будет легко найти. Пенкроф утешал себя мыслью, что он потрудился на совесть, а во всем остальном поможет случай. Островитяне пришли на то место, которое они обследовали накануне. Почва здесь состояла из красной глины, которая идет на выделку кирпича и черепицы, и, следовательно, колонисты вполне могли осуществить свой замысел. Рабочие руки имелись. Производство кирпича — дело не такое уж сложное. Надобно было глину замесить с песком, слепить кирпичи и обжечь их в огне большого костра. Обычно кирпичи делают при помощи форм, но колонистам пришлось заняться формовкой голыми руками. Весь день до темноты и весь следующий день посвятили выделке кирпичей. Глину, смоченную водой, месили и руками, и ногами. Потом массу делили на бруски равной величины. Опытный рабочий может за 12 часов изготовить вручную до 10 тысяч кирпичей. Но 5 наших мастеров на острове Линкольна за 2 дня работы сделали не больше 3000 штук. Сырые кирпичи уложили рядами, так им следовало лежать, чтобы как следует высохнуть 3-4 дня, а затем можно было приступить к обжигу. 2 апреля днем Сайрос Смит предпринял попытку определить положение острова в отношении сторон света. Накануне он точно заметил время, когда закатилось солнце, учтя при этом и явление рефракции. А утром 2 апреля он не менее точно установил время восхода солнца. От заката до восхода прошло 12 часов 24 минуты. Итак, через 6 часов и 20 минут после восхода в этот день солнце должно было пройти через меридиан острова. И точка, на которой оно в тот момент окажется в небе, и будет указывать, где находится север. Действительно, в то время года и на той широте солнце всходило в 5 часов 53 минуты утра и заходило в 6 часов 17 минут вечера.